Мужчин было шестеро. Одетые в штаны из грубой ткани, кожаные куртки и свитера с высоким горлом, в холщовых с пеньковой подошвой ботинках и традиционных баскских беретах, вооруженные до зубов, при тусклом свете луны они казались монахиням-демонами. Двое из них выглядели жестоко избитыми. Человек, назвавшийся Хайме Миро, был высоким, худощавым, со жгучими черными глазами. «За ними могли следить», — он повернулся к одному из своих людей. «Осмотри все вокруг». «Си?» Лючия поняла, что он разговаривал с женщиной, и увидела, как та бесшумно скрылась за деревьями. «Ну, что будем делать с ними?» — спросил Рикардо Мельяда. «Ничего», — ответил Хайме Миро. «Оставим их и пойдем дальше». «Хайме», — возразил один из мужчин, — «это же сестры Христовы». «Тогда пусть Бог о них и позаботится», — оборвал его Хайме Миро. «А нам есть что делать». Монахини стояли в ожидании. Мужчины, окружив Хайме, спорили с ним. «Мы не можем допустить, чтобы их поймали. А Кока со своими людьми ищет их». «Они и нас ищут, амиго». «Без нашей помощи сестрам ни за что не уйти от них». «Нет!» — твердо сказал Хайме Миро. «Мы не станем из-за них рисковать жизнью. У нас свои проблемы». «Мы могли бы пройти с ними некоторую часть пути, чтобы хотя бы увести их отсюда». Это был Феликс Карпио, один из его помощников. Он обратился к монахиням. «Куда вы направляетесь, сестры?» Тут с озаренными светом Господа глазами подала голос Тереза. «Я выполняю священную миссию. В Мендавии есть монастырь, который приютит нас». «Мы могли бы проводить их туда», — сказал Феликс Карпио, обращаясь к Хайме Миро. «Это же по пути к Сан-Себастьяну». «Идиот!» — обрушился на него Хайме. «Ты бы еще поставил стрелку с указателем, чтобы все знали, куда мы идем». «Я только хотел... Мерда!» Голос Хайме Миро был полон негодования. «Теперь у нас нет выбора. Придется брать их с собой. Если их найдет Акока, он сумеет развязать им языки. Они будут здорово нам мешать и тем самым облегчат Акоке и его головорезам задачу выследить нас». Лючия почти не слушала их. Золотой крест лежал в соблазнительной близости. «Черт бы побрал этих мужиков, Господи! Почему ты делаешь все так не вовремя и с таким мрачным юмором?» «Ладно», — сказал Хайме Миро, — «никуда не денешься. Мы доведем их до монастыря и оставим, но нам нельзя идти всем вместе». Повернувшись к монахиням, он с нескрываемым раздражением спросил: «Вы хоть знаете, где находится Мендавия?» Сестры приглянулись. «Приблизительно?» — ответила Грисиэла. «Тогда как же, черт побери, вы собираетесь туда идти, а?» «Господь приведет нас», — твердо сказала Тереза. Один из мужчин, Руби Арсана, улыбнулся. «Вам повезло, сестра. Он сам снизошел, чтобы лично проводить вас». Он кивнул в сторону Хайме, но, посмотрев на него, осекся. «Мы разделимся. Пойдем тремя разными дорогами», — сказал Хайме. Он вытащил из рюкзака карту, и мужчины, присев на корточки, направили на нее свои фонари. «Так, монастырь в Мендавии находится здесь, к юго-востоку от Лагроньо. Я пойду на север через Вальядолид и затем поднимусь к Бургасу». Проведя пальцем по карте, он повернулся к высокому, приятной наружности Рубио. «Ты дойдешь до Альмеда, потом повернешь на Пеньяфель и Аранда-де-Дуэро». «Хорошо, амиго». Хайме Миро вновь сосредоточился на карте. Подняв глаза на Рикардо Мельяда, лицо которого носило следы жестоких побоев, он сказал ему: «Рикардо, пойдешь в сторону Сеговии, затем поднимешься в горы к Сересу де Абахо, а дальше через Сорию. Встретимся в Лагронью». Он убрал карту. «Отсюда до Лагронью 210 километров». Он мысленно посчитал. «Встретимся там через 7 дней. Держитесь подальше от больших дорог. «А где мы встретимся в Лагронье?» — спросил Феликс. «На следующей неделе в Лагронье состоятся гастроли японского цирка», — сказал Рикардо. «Вот и хорошо. Встретимся там, на дневном представлении». «А с кем пойдут монахини?» — снова подал голос Феликс Карпио. «Мы разделимся». «Надо это прекращать», — решила Лючия. «Если вас разыскивают солдаты, сеньор, то нам безопаснее идти одним». «А нам нет», — ответил Хайме. «Вам стало слишком много известно о наших планах». «И кроме того», — добавил тот, кого звали Рубио, — «вам самим не дойти. Мы знаем дорогу. Мы баски, и жители Северной Испании — наши друзья. Они помогут нам и укроют нас от солдат-националистов. Вам одним ни за что бы не удалось попасть в Мендавию». «Да я и не хочу в Мендавию, идиот», — подумала Лючия. «Ладно», — угрюмо сказал Хайме Миро. «Надо двигаться. Я хочу, чтобы мы до рассвета ушли отсюда подальше». Сестра Миган тихо стояла и слушала человека, отдававшего приказы. Он был резок и надменен, но вместе с тем от него веяло силой и уверенностью. Взглянув на Терезу, Хайме показал на Томаса Санхура и Руби Арсану. «Они отвечают за тебя». «За меня отвечает Господь», — сказала сестра Тереза. «Разумеется», — сухо ответил Хайме. «Именно поэтому вы здесь и оказались». Руби подошел к Терезе. «Руби Арсану, к вашим услугам, сестра. Как вас зовут?» «Я сестра Тереза». «Я пойду с сестрой Терезой», — поспешно сказала Лючия. Она ни за что не позволит им разлучать ее с золотым крестом. «Хорошо», — кивнул Хайме. Он показал на Грасиэлу. «Рикардо, ты пойдешь с этой». «Буано», — кивнул Рикардо Мельядо. Вернулась женщина, посланная Хайме на разведку. «Все чисто», — сказала она. «Хорошо». Хайме посмотрел на Миган. «Ты пойдешь с нами, сестра». Миган кивнула. Она завороженно смотрела на Хайме Миро. В женщине тоже было что-то интригующее. Смуглая, с пронзительным взглядом и резкими чертами лица, она напоминала хищницу. Ее рот был кроваво-красным, в ней было что-то невероятно сексуальное. Женщина подошла к Миган. «Я Ампара Хирон. Не открывай рта, сестра, и все будет в порядке». «Двинулись», — сказал Хайм и всем остальным. «Через 7 дней в Лагронью. Не спускать глаз с сестер». Сестра Тереза с мужчиной по имени Рубио уже направились по тропинке. Лючия поспешила за ними. Она видела, что Рубио Арсана положил карту к себе в рюкзак. «Я вытащу ее, когда он будет спать», — решила она. Так началось их путешествие по Испании.